Глава 14. Подловили нас. Человек 5. Ничего толком и не сказали, кроме того, что передать тебе привет. С тяжелым вздохом, вспоминая случившееся, неспешно рассказывал Юра. Кого-то запомнил? А чего их запоминать? Буркнул он в ответ. Тинишев и Коломойцев, ну и 3 общажных их подсоса. Схема обычная, констатировал Степа. Если что, аристократы все на местных сопрут. Скажут, что просто рядом стояли, и им поверят. Ладно, носы не вешаем. Пытаясь поднять настроение ребятам, воодушевляюще воскликнул я. Живы, скоро будете здоровы. Это главное. Дальше разберемся. Обещаю, никто из них без ответа за это не останется. Парни постарались выдавить из себя улыбки и кивнули в ответ. Следом в дверь палаты постучались, после чего внутрь заглянул Глеб и произнес: «Время!» Попрощавшись с друзьями и пожелав им скорейшего выздоровления, мы со Степой покинули помещение. За дверью палаты нас ждал отряд «Тайфун» практически в полном составе. «Я думал, вы сопровождаете графа», – проговорил я после того, как мы с бойцами тепло поприветствовали друг друга. «Нет, соколик, мы здесь по твою душу», – прямо и честно ответил дядя Витя. «Но в этом нет нужды», – в разные стороны качнул я головой. «Наше дело маленькое. Отправили? Работаем. К тебе просьба есть. Надень вот эту штуку». Передавая мне в руки знакомый медальон, добавил лидер отряда. «Вы серьезно?» Принимая его из рук мужчины и открывая крышку, произнес я, поднимая глаза. «Хоть бы фотографии сменили». «Извини, твоих не нашли». Немного замявшись, промолвил дядя Витя. Показывать характер или отпираться я не стал, молча надев на шею медальон. В конце концов, при нужде я его всегда могу снять. Что-то еще расскажете? Расскажу. Малость помедлив и оглядев меня с головы до ног, ответил собеседник. Олегари, ты вовремя пощекотился. Местные хреново справились, и один из малых серьезно пострадал. Какие-то проблемы с позвоночником. На ноги бы, конечно, встал, но вопрос когда? Но сейчас ни о чем не переживать. Ну и его светлость приказал передать, что услуги Озерского род Белорецкий берет на себя. Почему при школе нет штатного лекаря для таких случаев? Неожиданно для себя зло спросил я. Потому что одаренных магов-целителей очень мало, и абсолютное большинство из них работают в военных госпиталях или при МБА. Равнодушно ответил командир Тайфуна. Там, знаешь ли, нужнее. К этому моменту времени мы подошли к школьной столовой. Остановившись у входа, он придержал меня за плечо и произнес. «Мы теперь на долгое время здесь, рядом. В случае малейшей опасности дай знать». «Мне кажется, вы мне что-то не договорили», внимательно заглядывая в глаза военному, бросил я. «Не от этих же 2 недоумков вы меня защищать будете». «Нет», – коротко хохотнул Виктор. «В этом случае мы, напротив, будем защищать их от тебя. Но ты прав. Поступила кое-какая информация. Она еще не проверенная. Тем не менее, мы вынуждены действовать на опережение. Переборщил ты с тем посланием». Кисло поморщившись, заключил военный. «Информация о том, что целый отряд специального назначения будет путаться у меня под ногами и фактически охранять от законных последствий за содеянное этих 2 ублюдков, неприятно резанула по мозгам. Меня буквально распирало от ярости и желания что-то колкое сказать в ответ, но в то же время я понимал, что эти ребята, да и сам дядя Витя в происходящем не виноваты и просто выполняют приказ. Интересно, а кто-то скажет тем, кто это сделал с моими пацанами?» Указывая большим пальцем руки себе за спину, деланно спокойным голосом начал говорить я, что они переборщили. На этот счет Евгений Константинович ничего не передавал. Отмечая тяжелый вздох собеседника и его плотно сжатую челюсть, я понял, что сказать дяде Вите по существу на это будет нечего. Более того, полагаю, аристократы, как всегда, окажутся безнаказанными. «Таков этот мир, сынок. И в следующий раз тебе стоит 2 подумать, прежде чем вытирать задницу их письмами. И еще 2, когда захочешь результат своих трудов вернуть отправителю». Все свои мысли и мнения на этот счет я мудро решил придержать при себе. Много болтать языком вредно, Да и я не сторонник того, что лучше всего за меня могут сказать именно действия, а не пустой трёп обиженного школьника. Едва я вошел в класс на первый урок, как сразу же захотелось развернуться и покинуть помещение. «Обломов, стоять!» Собственно, далеко уходить я и не собирался. Только лишь пару раз сделать вдох-выдох за дверью, чтобы адекватно и спокойно отвечать тому, кого я сейчас меньше всего мечтал видеть. «Здравствуйте, Тимофей Степанович!» Вновь возвращаясь в кабинет, громко проговорил я. «Что за цирк?» «Эмоции от радости нашей встречи выплескивал», флегматично произнеся в ответ добавил. «Вы случайно не с новостями о случившемся? Виновников уже нашли?» «Случайно нет», перенимая мой тон, бросил он. «Осмотр опрятности внешнего вида у учащихся». «О, прекрасно! Это же сейчас такая актуальная проблема!» Театрально вздохнул я. «Как всегда, только у меня или для разнообразия еще кого-то смотрели?» Подходя к директору и поворачиваясь к нему боком, невозмутимо уточнил я. «Не поясничай!» Проверяя воротника, следом и отвороты рукавов, сухо бросил он в ответ. «Рубашка не свежая. 2 недели ее носишь, что ли?» «Нет, только 2-й день». «Значит, мыться чаще надо. Не пробовал?» Естественно, все это говорилось достаточно громко, чтобы его слышал весь мой класс. Я, конечно, понимал, что смысла нет говорить директору о том, что у меня вчера времени было не особо много в связи с поздно закончившимися соревнованиями и поисками своих соседей, но и молча глотать все, что вылетало из его рта, тоже не мог. Пробовал. Нравится. А вам? Что? Просто у вас вот здесь, показывая на своем воротнике, а затем указывая директору в область шеи, начал объяснять я. Какая-то грязь. «Вы мне говорили, что так бывает, если шею не...» «Замолчи!» Тихо процедил в ответ Тимофей Степанович. «Нет там ничего!» «Вон зеркало! Проверьте!» Простодушно бросил в ответ я. Подойдя к стене, на которой в нашем кабинете висело средних размеров овальное зеркало, мужчина действительно нашел несколько капель грязи. Смутившись, он попытался их потереть, но сделал только хуже. «Татьяна Михайловна, продолжайте урок. Обломов зайдешь после занятий», – бросил директор и покинул кабинет. «Победа? Не знаю, но заявочка хорошая. Почему я только раньше не додумался в такие моменты пачкать ему одежду? Делов-то, поднять с помощью телекинеза с полу пыль, принесенную с улицы вместе с обувью, и размазать этому чистоплюю о воротник». Под такие далеко не самые благородные мысли, вертевшиеся в моей голове, я прошел к своей парте и, сжав челюсть, оглядел пустующие места своих товарищей. Как и было обещано, на финал соревнований в школу прибыл сам князь вместе с небольшой свитой. А вот граф Белорецкий почему-то мероприятие решил пропустить. «Привет, Алиса!» Подмигивая девчонке, произнес я, усаживаясь на кресло рядом. «Привет, Лёша!» Малышка немного меня смущалась. На финал соревнований она осталась с отцом, но наблюдать за поединками захотела, сидя вместе с нами, отказавшись от вип-ложи, которую оборудовали к приезду князя организаторы турнира. Евгений Константинович мелким капризом дочери потакал, тем более что здесь же находилась и ее сестра Алина. Смущала, конечно, личная охрана девчонок, бойцы которой никак не могли затеряться в толпе школьников, но с этим приходилось мириться. «К бою на первой арене приготовиться! Остапов Степан и Верховецкий Владислав!» Славик в полуфинале на голову разбил Сашу Костромского, чему я с одной стороны был рад, а с другой желал, чтобы конкретно этого аристократа побил Степка. Такие желания ничем, кроме как рвущимся наружу эго, я объяснить не мог. Впрочем, этому не суждено было сбыться, поэтому сейчас мы имели то, что имели. «Давай, дружище, соберись. Ты все умеешь. Ты дисциплинированней. Ты опытней, ты умней противника. Мы это знаем, осталось только показать это всем остальным. Покажи хороший тактичный бой. Мы с тобой и за тебя при любом раскладе. Порви его!» Хлопнув напоследок друга по плечам, закончил я свою мотивационную речь. «Сила течет во мне. и я един с силой!» Сжав челюсти, бросил в ответ он. «И я не ведаю страха, ибо все во власти великой силы!» Закончили мы с ним фразу в один голос, после чего товарищ коротко кивнул и направился вниз. Я же с трудом сдержал улыбку, услышав знакомую мантру из уст Степки. Несколько лет назад, когда я учил его медитировать и чувствовать свой дар, именно эти слова мы не одну тысячу раз повторяли во время наших тренировок. Остальные ребята тоже пожелали Степану вернуться с победой и расселись по местам в напряженном ожидании начала схватки. Несмотря на то, что оба парня дошли до финала без поражений, их сразу предупредили, что поединок будет только один. Также инструктора заранее собрали финалистов турнира и известили нас о том, что в конце чемпионы будут биться между собой за звание абсолютного чемпиона турнира. Реакция на эту информацию была довольно равнодушной. Мол, надо так надо. Большинство ребят мечтали хотя бы свой финал выиграть, особо не задумываясь о том, что будет после. Ввиду немалого количества проведенных схваток к текущему моменту времени, оба бойца уже были на опыте и после сигнала арбитра не торопились срываться в атаку, желая немного изучить соперника. Медленно сокращая расстояние, парни осторожно выходили на удобную для ведения боя дистанцию, не сводя друг с друга глаз. Едва этот момент настал, как они буквально одновременно закружились в коротком боевом танце, обмениваясь сериями жестких ударов. Протестировав разок защиту оппонента, Степа решился провести еще две хорошие серии, после чего передумал и перешел к тактике работы вторым номером. Оно и неудивительно, ведь запас прочности барьера у Верховицкого априори был заметно выше, нежели чем у моего соседа. Поэтому Степе, ввиду его особенностей и ведения боя, было сподручнее ловить противника на контратаках и медленно, но верно разбивать щит оппонента. В конечном итоге поединок пятиклассников серьезно затянулся. Никто из них не хотел бездумно проигрывать, отчего ребята стали заметно осторожничать. Ровно до того момента, пока Степа не остался без барьера. Очередной пропущенный удар по плечу заставил моего товарища болезненно поморщиться, что не могло остаться незамеченным для оппонента, в этот же миг решившегося наконец-то закончить схватку. Но Степа даже и не думал теряться, а напротив, собрав всю волю в кулак, дал самый настоящий отпор своему противнику. Лихо увернувшись от пары рубящих ударов, он подловил Верховицкого на выпаде и провел свою серию, по итогу которой оппонент случайно даже выронил клинок. Воспользовавшись ситуацией, Степан успел нанести еще несколько мощных ударов, пока сопернику таки удалось вновь вооружиться. Владиславу вся эта ситуация в общем итоге стоила остатков барьера, и теперь парни вновь оказались на равных. Только вот хищный и предвкушающий оскал Степана и, напротив, нервный взгляд его оппонента говорили о многом. Нет, Верховицкий не испугался и даже не запаниковал, но былой уверенности в себе и своих силах уже не было. А едва парень почувствовал боль первых пропущенных ударов, так и вовсе стал сдавать позиции. Мелкий шкет Степка, которого хотелось сказать я знал чуть ли не с пеленок, сейчас превратился в самого настоящего зверя, почувствовавшего кровь. С удвоенной яростью и полностью игнорируя боль от нескольких пропущенных атак соперника, он будто какой-то малолетний берсерк набросился на противника, отбивая у того все желание претендовать на чемпионский титул. «Остановить схватку! Победа присуждается Остапову Степану!» «Да!» – не выдержал я, подпрыгнув на месте от радости, будто сам только что стал чемпионом. Впрочем, я тут был такой не один. Большая часть зрительского зала сейчас ликовала, яростно выкрикивая возгласы одобрения. Победа досталась моему соседу большим трудом и не меньшим количеством шишек и синяков. Даже отсюда было видно, что меч он держит дрожащими руками, да и стоит тоже с небольшим трудом. Металлический клинок не раз доставал конечности Степки, и его состоянию сейчас не позавидуешь. Что говорить о его оппоненте? Верховицкий сейчас выглядел гораздо хуже. К счастью для таких случаев, на турнире присутствовали квалифицированные медики, а сегодня, как и вчера, здесь даже дежурил одаренный лекарь. Неудивительно, что все его внимание досталось в первую очередь аристократу, но справедливости ради это было вполне обосновано. Едва мы успели поздравить товарища с победой и вернуться на свои места, оставив Степу на врачей, как был объявлен финальный бой у шестиклассников. В этом поединке никто из наших ребят не бился, поэтому и следил я за боем в полглаза. И наверняка именно благодаря этому приблизившуюся в нашу сторону Орлову я увидел издалека. «Привет, Леша!» Как всегда без спросу, присаживаясь рядом, произнесла девушка. Сегодня она выглядела немного скромнее обычного. Брюки вместо юбки, собранные в хвост волосы и неброский макияж. «Привет!» Будто и ни в чем не бывало поздоровался я. «Скоро и ты бьешься!» Неловко начала диалог Анна. «Брат говорит, что не встречал такого сильного соперника, как ты». Я лишь молча пожал плечами, не зная, что ответить на это собеседнице. Нужды в ее комплиментах у меня не было, делать ответные реверансы в сторону брата Анны не было желания. «Понимаю, ты сердишься на меня за то... ну...» «За что?» Сделав наивный вид, я повернулся к девушке и заглянул ей в глаза. «За то, что хотела тебя немножко отравить». Стыдливо опустила она глаза в пол. «Да уж, немножко». Еле слышно бросил я себе под нос так, чтобы собеседница меня не услышала. «В общем, я глубоко раскаиваюсь. Извини». Не поднимая глаз, произнесла Орлова. Я в целом-то и так немало удивился с того, что после всего случившегося девушка вообще подошла ко мне и решила поговорить. Но сейчас, когда из ее рта прозвучали извинения, я и вовсе опешил. «Извинения приняты. Можешь спать с чистой совестью», – без иронии ответил я. «Спасибо. Я благодарна за твое великодушие», – произнесла Аня и после серьезной паузы добавила. «Вы скоро бьетесь с Женей. Пусть победит сильнейший». «Да будет так», – согласно кивнул я, после чего девушка коротко улыбнулась, а затем поднялась и ушла к своим ребятам. Это был один из самых странных диалогов, случившихся со мной за последнее время. К извинениям Орловой я отнесся очень скептично, естественно, девушке не доверяя. В первую очередь это выразилось в том, что едва она отошла, как я стал внимательно оглядываться по сторонам, примечая бутылки и тары, из которых пили мы с ребятами. Но в итоге все оказалось чисто, и подвоха найти мне так и не удалось. Через 10 минут объявили бой Максима, дравшегося в одной категории с семиклассниками. Парень к этой минуте уже разминался внизу, и я спустился к нему с целью поддержки и дружеского напутствия. «Он тебе не соперник. Победишь, я уверен. Просто не отключай голову и делай свое дело. Мы здесь, рядом тебя поддерживаем». Встав напротив друга и держа его за плечи, твердым голосом проговаривал я. «Все. Давай, покажи всем, что умеешь». Потрепав Максима по волосам и так же, как недавно Степку хлопнув по его плечам, я отправил товарища на арену. Соперник у Максима был неплохой, но так уж вышло, что достойной конкуренции моему товарищу он составить не мог. С первых секунд схватки Максим взял инициативу в свои руки и стал не торопясь разбивать защиту оппонента. Разница в уровне была видна невооруженным взглядом, и закономерный итог схватки никого не удивил. Раздергав соперника по этажам, мой товарищ вошел в клинч и, перехватив того за руку, удерживающую клинок, умудрился бросить оппонента через бедро, хотя последний на минуточку был выше Максима почти на голову. Следом же, приставив свой меч к горлу противника, Максим поставил точку в этой схватке. Оглядывая стоявшего напротив Орлова среднего, я не смог отметить ничего, кроме решительности и уверенности в себе во внимательном взгляде его серых глаз. Этот парень, по моему мнению, серьезно выделялся на фоне других аристократов. В первую очередь, естественно, навыками владения клинком. Но бросалось в глаза и еще кое-что. Когда я изучал лица молодых благородных в сравнении с теми детьми, что учились пусть даже в нашей школе, было видно, какие они все тепличные, холеные. Братья Орловы в этом плане от всех остальных здорово отличались. Серьезный жесткий взгляд и ни капли высокомерия. Вот что я сейчас наблюдал в человеке напротив. Из него явно с самого детства растили воина и соответствующе воспитывали. На этот раз мы с Женей не торопились друг на друга наброситься. Лично я, признаюсь, наслаждался моментом. В Все-таки это финальный бой и какой-никакой, а момент триумфа. Взгляды всей арены, в том числе и самого князя, сейчас были направлены в нашу сторону, и чувствовалась мощная энергетика. Сделав решительный шаг навстречу неспешно приближающемуся противнику, я выбросил короткую серию ударов, выходя на удобную для себя дистанцию. Женя моментально попытался провести контратаку, но я к этому был готов, и удачно пропуская мимо себя колющий удар, со всей силы влепил ему навершием клинка в челюсть, и следом же успел целых два раза пройтись по голове и корпусу оппонента. В следующую минуту Евгений ушел в глухую оборону, старательно создавая ложное впечатление отчаяния наряду с растерянностью. Все это оказалось лишь прикрытием для одной очень хорошей, подготовленной и замаскированной атаки. В один момент, не считаясь с входящим уроном, Орлов выбросил необычайно мощный по своей силе удар снизу вверх наотмашь. Как я его проспал, так и осталось для меня загадкой. Да и не до подобных размышлений мне было в эту секунду. Когда кончик меча соперника врезался в мою челюсть, я растерялся буквально на какой-то миг. Но и этого хватило, чтобы вдобавок к пропущенному удару прошла и телекинетическая атака противника. Я, повинуясь инерции от пропущенного удара, практически на метр подлетел над землей и с грохотом упал спиной на пол арены. За короткое время моего полета Женя успел целых три раза дополнительно испытать мой барьер, а также попытаться выбить клинок из моих рук. К счастью, последнее ему не удалось. Подняв оружие над головой горизонтально, тем самым принимая на меч последующие удары, я быстро поднялся на ноги. «Домашняя заготовка?» – не сдержавшись, спросил я и следом же добавил. 10 баллов из 10. Орлов ничего отвечать не стал, предпочитая вместо языка работать мечом. Я же, наученный полученным опытом, стал биться внимательнее, игнорируя актерское мастерство оппонента. Еще минут 5 мы крутились в боевом танце, поочередно перехватывая инициативу, после чего Орлов стал сдавать. Парень банально вымотался и уже не мог держать мой темп, пропуская из-за этого слишком много ударов. Поэтому очень скоро его барьер пал и схватку остановил арбитр. «Стоп! Победа присуждается Обломову Алексею!»